Тогда шовинисты демонстративно поднялись и покинули зал заседания. За ними поднялись их сторонники и делегаты от солдат и ушли с ними. Съезд приостановил на 3-4 часа свои занятия. Выяснилось, что украинская губерниально-революционная рада устроила экстренное заседание по вопросу распустить съезд и дать бой совету, заседание, на котором председатель Реврады доктор Фельдман высказал мысль, что ими еще не учтены соотношения сил, что их выступление может быть опять разбито. Съезд встревожился тем, что каждую минуту на улицах Екатеринослава могла пролиться кровь, и разослал своих людей по полкам в казармы выяснить их отношение к съезду. Товарищ Гринбаум, а также Екатеринославская федерация анархистов опять сыграли свою роль против шовинистов. Анархисты-матросы Кронштадта поддержали делегатов съезда в этот день своими выступлениями перед полками, а также на фабриках и заводах перед рабочими. В это время в Екатеринославе стоял один полк георгиевских кавалеров. Полк этот всех приходивших к нему ораторов от большевиков освистывал. От имени съезда мне и товарищу Озерскому пришлось пойти в казармы этого полка, выступить перед ними и добиться от него резолюции по отношению к украинским шовинистам, пытающимся сорвать съезд, не дать ему состояться и наметить ряд существенных вопросов для совместной деятельности на местах. Мне не хотелось быть освистанным. Я за 9 месяцев революции много раз выступал и ни разу не был освистан. Теперь же большевики внушили мне, что я буду освистан. В мою душу закралось опасение, но отказаться от дела съезда я считал неудобным. Пошли. Сели на извозчика. Приехали в полк. Зашли в полковой комитет. Узнали, кто председатель. Предъявили ему мандат от съезда. Председатель полка георгиевских кавалеров прочел мандат и, любезно предложив нам стулья, сам ушел собирать солдат на митинг. Через минут 15-20 он вернулся и сообщил нам, что все люди в сборе. По выходе из комитета нас встретили 2 товарища-анархиста, матросы из Кронштадта, и мы вчетвером пошли к собравшимся солдатам. На митинге георгиевских кавалеров мы основательно поспорили с офицерами, заставив одного из них заплакать и сорвать погоны. И мы добились того, что полк вынес свою резолюцию, в которой заявил: со всякими покушениями на права губернского съезда крестьян и рабочих, который открыл свои занятия 2 декабря сего года, был 1917, полк георгиевских кавалеров будет бороться силой оружия. Аналогичные этой резолюции были вынесены резолюции другими полками и командами. Это было неожиданностью не столько для съезда, сколько для большевиков. Все делегаты съезда были рады, что воинские части на их стороне. Съезд возобновил свои занятия и закончил их в 3 дня. Характерно в этом съезде то, что все, что он постановил в своих резолюциях, у нас в Гуляйпольском районе за 3-4 месяца до того было проведено в жизнь. И лишь одно нововведение было, которое у нас менее всего принималось в расчет. Это то, что советы на местах должны были получать средства от государства. Должен отметить, что большевики и левые эсеры на это многих брали. Для Гуляйпольского района это нововведение было неприемлемо с той стороны, что он обосновал свою работу на антигосударственнических идеях и старался быть независимым от всяких центров, стягивающих все на путь государственности. Глава 4.